Глава 38. Любое занятие, связанное с Кэмпбелл, стояло в моем списке где-то между удалением зубного нерва без наркоза и депиляцией зоны бикини, но ноябрьское мероприятие бала симфонии организовывали матери дебютанток Риджуэй Холла. Поскольку мачеха Сэдди Грейс была распорядителем самого бала, оставалось только два реальных претендента за главенство в подкомитете — тетя Оливия и Шарлотта Эймс. Недаром тетя и жена сенатора также были лидерами двух противоборствующих лагерей феномена платья. Сноска. Феномен синего или белого платья. Интернет-феномен или мем, возникший в феврале 2015 года, когда в сеть была выложена фотография платья, вызвавшая горячие споры относительно того, какого оно цвета — голубое с черными полосками или белое с золотыми. Конец сноски. Когда тетя Оливия выиграла эту битву, мать Кэмпбелл настояла на том, чтобы взять на себя основную часть работы по подготовке к ноябрьскому мероприятию. Тетя Оливия, конечно же, настояла на том, чтобы помочь. Нас с Лили призвали против нашей воли. «Еда, одежда, приятные мелочи и хорошая компания». Кэмпбелл встретила нас у дверей Костка с тележкой и насмешливым выражением лица. Сноска. Костка. Крупнейшая в мире сеть складов, магазинов, самообслуживания клубного типа. Конец сноски. «Конечно, это не сравнится с жемчужинами мудрости, но благотворительность есть благотворительность». Мы с Лили впервые после ареста Ника и его освобождения оказались наедине с Кэмпбелл. Дочь сенатора, конечно, намеревалась делать вид, будто ничего не случилось. Я бы не согласилась участвовать в этом спектакле, если бы к нам не присоединился еще один человек. «Носильщик прибыл». Уокер появился нечесанный, а его обычное загорелое лицо имело сероватый оттенок — и я сразу подумала, что ему пора бы уже найти какое-нибудь эффективное средство от похмелья. «Не знала, что ты тоже придешь», — сказала Лили опасно ровным голосом. Я ждала, что она вот-вот поправит волосы, и кузина меня не разочаровала. «Я и сам не знал», — ответил Уокер и посмотрел на Кэмпбелл. «Но мама вышла на тропу войны. Если она спросит...» Ты позвонила мне в панике, что тебе придется самой таскать тяжести. И мне ничего не оставалось, как покинуть дом и прийти тебе на помощь. Ты же знаешь, я не впадаю в панику. Кэмпбелл выгнула бровь. А вот с истериками у меня куда лучше. Может, нам стоит разделить список? Вмешалась Лили. Она не могла прямо заявить, что не подписывалась на это. Но я знала, что ей хотелось бы, чтобы ее случайные встречи с Уокером заканчивались как можно скорее. «Давайте», — Кэмпбелл махнула рукой. «Кто хочет забрать себе консервы? Кто за теплую одежду? Кому мелочь? Разве бал симфонии не организовывает акцию по доставке бесплатных консервов на День Благодарения?» Не удержалась я. Лили несколько раз моргнула. «Так и есть. Потому-то мы и здесь», — объяснила Кэмпбелл таким тоном, словно разговаривала с маленьким неразумным ребенком. «Чтобы купить консервы». Я хотела заметить, что во время подобных акций ты делишься с нуждающимися своими лишними продуктами, но решила, что оно того не стоит. «Теплую одежду мы тоже покупаем?» Лили, видимо, решила, что это риторический вопрос, и перешла сразу к делу. «Я возьму на себя еду». «Консервы довольно тяжелые», — заметил Уокер. «Я могу». «Уверена, что справлюсь», — перебила Лили. «Не беспокойся». Уокер, похоже, собирался возразить, но Кэмпбелл его опередила. «Учитывая оригинальное чувство стиля Сойер, я займусь одеждой. Уокер, поможешь Сойер с приятными мелочами?» Были способы провести день и похуже, чем закупать книги, одеяла, мягкие игрушки, лосьоны, пену для ванн и шоколад за чужие деньги. Нас не ограничивали в тратах, но дали четкие инструкции. 5 тележек еды, 5 одежды и 2 с приятными мелочами. Мы с Уокером загрузили в наши тележки столько вещей, сколько могли. Он раза 3 пытался помочь Лили, но она упорно отвергала его предложение и обращалась за подмогой к складским рабочим. «Должно быть, это больно», — не удержалась я от комментария, когда Лили отшила его в 3-й раз. За 3 месяца, которые мы с Уокером провели за разбором почты, я поняла, что у него все еще есть чувство к Лили. Так что причина их расставания была за гранью моего понимания. «Это твой способ наказать меня?» Уокер наклонился над тележкой, положив локти на ручку. «Я называла тебя словами и похуже». Я посмотрела на прилавок за его спиной. «Как думаешь, у меня получится закрыть бока тележки коробками с монополией и впихнуть туда еще что-нибудь?» Он взял пару коробок и бросил мне. «Будь смелой в своих мечтах, Сойер Тафт!» Я начала экспериментировать с коробками. «Интересный совет от человека, который бросил колледж и девушку и начал усиленно готовиться занять первое место среди тех, кто быстрее и лучше просрет свое будущее». Между нами установилось соглашение. Я вываливала на него дерьмо, а он, похоже, этим наслаждался. Мне казалось, ему особо нравилось, что я не была знакома с прежним Уокером. Я ничего от него не ждала, а взамен он прекратил попытки очаровать меня. «Это было жестоко, Сойер Тафт. Очень жестоко». Уокер взял плюшевого мишку и бросил в меня. Я проверила на прочность конструкцию из коробок и водрузила игрушку поверх груды товаров. «Как бы мне ни нравился наш разговор по душам, — сказал Уокер, — я осмелюсь сменить тему. Хочу попросить тебя об одолжении». Я продолжала наполнять тележку. «Слушаю». «Будь подружелюбнее с Кэмпбелл». Я оглянулась и посмотрела на него, не веря своим ушам. «Я знаю свою сестру», — продолжил Уокер. «Если ты, Лили и Сэдди Грейс сторонитесь ее как чумы, она наверняка это чем-то заслужила. Но эти последние несколько недель были трудными для нее». Он помолчал. «Ей не помешает дружеская поддержка». «У Кэмпбелл были трудные времена?» Должно быть, лицо меня выдало, потому что Уокер решил объяснить. Она тесно общалась с тем парнем, Ником, которого арестовали. «Не без помощи твоей сестрицы». Я не сказала это вслух только потому, что хорошенько толкнула тележку, повернув за угол, и столкнулась с другой тележкой. Понадобилось 2 внедорожника, чтобы доставить наши покупки в дом Эймсов. Оказалось, мы были не единственными, кто привез материальную помощь. Прихожая и парадная гостиная были завалены вещами. «Лили!» Миссис Эймс стиснула мою кузину в приветственных объятиях. «Выглядишь чудесно, милая. Ты похудела?» Это был вопрос с подвохом. Хорошо, что Уокер был занят разгрузкой машин и не слышал его. Прежде чем я успела дать достойный и, возможно, нецензурный ответ от имени Лили, по парадной лестнице к нам неторопливо спустился сенатор. «Проводите мобилизацию?» — спросил он жену, подойдя к ней и обняв за талию. «Этот этап уже пройден, и мы близки к завершению миссии», — задумчиво ответила Кэмпбелл. Сенатор едва взглянул на дочь и повернулся к нам с Лили. «Рад вас видеть, юные леди. Сойер, Уокер говорит, что ты неплохо справляешься в штабе». «Что тут сказать?» — ответила я, чувствуя, как рядом ощетинилась Кэмпбелл. «Я патриот». «Кстати, об Уокере». Шарлотта Эймс положила ладонь на руку мужа. «Уверена, ему не помешает помощь в разгрузке машины». «Намек понят», — бодро ответил сенатор. «Прошу меня извинить, дамы». Он прошел мимо нас к двери. Кэмпбелл развернулась за ним. «Я помогу, пап». «Не глупи, Кэмпбелл», — вмешалась Шарлотта. Думаю, отец и брат прекрасно справятся без тебя». Кэмпбелл выдавила улыбку и храбро посмотрела матери в глаза. «Я сильнее, чем выгляжу». «Привет, привет!» Тетя Оливия вошла через парадную дверь сразу после того, как вышел сенатор. Она окинула взглядом груды вещей. «Просто замечательно! Если тебе нужна помощь, чтобы навести порядок в этом хаосе, мы с девочками к твоим услугам». Мне понравилось, как тетя Оливия сделала ударение на слове «хаос» и как Шарлотта стиснула зубы в ответ. Правда, до этого момента я полагала, что наше участие ограничится закупкой материальной помощи. Тогда почему вдруг зашла речь о комплектовании корзин? В предвкушении лекции о тонкостях завязывания правильного банта я последовала примеру Кэмпбелл и предложила помочь мужчинам в разгрузке. Мне тоже отказали, и следующие несколько часов я провела в аду, завязывая ленточки на корзинах. В конце концов появилось подкрепление. Сначала Сэдди Грейс с мачехой, затем Бун с отцом. Уокер и сенатор исчезли примерно в то же время, когда я решила, что мне уже не помешает выпить. «Мы завязываем ленточки?» — с надеждой спросила Сэдди Грейс, усевшись рядом со мной за обеденный стол сенатора. «У меня есть всего три таланта, и один из них — завязывание ленточек». Я подтолкнула к ней корзину, с которой возилась. «Валяй!» Сэдди Грейс оглядела мои труды. «Сойер», — помолчав, мрачно сказала она, — «что тебе сделала целлофановая упаковка?» Я решила, что это лучший момент, чтобы уйти попить. На кухне было несколько вариантов — лимонад или чай, сладкий или несладкий. Я бы отдала правую руку за настоящий сэндвич, потому что кто-то решил, будто огурец — отличная начинка для бутерброда. «Миниатюрные бутерброды», — мрачно думала я. «Бантики на корзинках. Я это заслужила. Надеюсь, я не помешал?» Бун запрыгнул на столешницу рядом с огуречными бутербродами, сложил вместе три штуки и откусил. «Закрой глаза и вытяни ладонь». Но он не стал ждать, пока я выполню его просьбу, и протянул ярко-розовый конверт. Внутри оказалась открытка. «Поздравляем», — было написано витиеватым шрифтом. «У вас девочка». На передней стороне Бун написал слово «нет» толстым красным маркером. Из открытки выпал листок бумаги. «Результаты теста». «Как ты сейчас убедишься?» — Бун спрыгнул на пол. «Ты точно не моя сестра». Прошло так много времени с тех пор, как Бун взял у меня волосы для ДНК-теста, что я уже почти отчаялась получить ответ. «Но раз ты еще не получила биоматериал моего дяди», — твердо предупредил Бун, — «советую нам и дальше сопротивляться животному влечению». «Думаю, у меня получится». Я выразительно посмотрела на него, поскольку была уверена, что он прятался на кухне от Сэдди Грейс, которую до сих пор так и не попросил стать его девушкой. «И спасибо». Я немного помедлила, вспомнив его слова на маскараде. «Кстати, Бун, я тоже не против, если у меня появится брат». «Брат?» — раздался голос. Бун подпрыгнул от неожиданности. Мне удалось сохранить спокойствие, но лишь до того момента, пока Грир Уотерс не подошла и не забрала у меня из рук открытку. Тест на отцовство по-прежнему был вложен внутрь. «Твоя мама ждет ребенка, Сойер?» Я прямо-таки видела, как закрутились шестеренки в ее голове. «Нет. Если бы я росла в этом мире, то, возможно, ответила бы более красноречиво, но я сделала то, что, по моему мнению, было единственной правильной реакцией на то, когда кто-то выхватывает что-то у вас из рук. Я забрала у нее открытку. Грир явно такого не ожидала. «Бун!» — поджав губы, сказала она. «Я бы хотела поговорить с Сойер». Бун посмотрел на меня, и я кивнула. Я не боялась Грир Уотерс. И к тому же у меня было к ней несколько вопросов. «Как тебе уже известно», — сказала Грир, когда Бун покинул кухню. «Сегодня вечером дебютантки и кавалеры развезут по адресам корзины, которые мы сейчас собираем. Еда, одежда и приятные мелочи — это лишь малая часть нашей работы. Хорошая компания подразумевает отзывчивость». Уверена, она отрепетировала эти слова, но следующая фраза оказалась неожиданной. «Я хочу быть уверена, что прошлый раз не повторится». «Прошлый раз?» — переспросила я. «Я про квест», — с расстановкой ответила Грир. «Если бы она только знала, что именно мы делали тем вечером». «Мы будем придерживаться плана», — заверила я и одарила ее удачной, как я надеялась, имитацией одной из самых манерных улыбок Лили. «Честная скаутская». «Что касается этого», — она кивнула на открытку, «не потрудишься объяснить?» Я не понимала, как это ее касалось. «Что-то не хочется». «Я уже говорила, что ты можешь прийти ко мне, если у тебя появятся вопросы. Мне бы не хотелось, чтобы ты втягивала в это бедного Буна Мейсона. Он милый мальчик, но, видит Бог, чересчур своенравный. Ему и так достаточно сложно ориентироваться в ожиданиях общества». И это говорила женщина, которая сказала мне, что моя мать была лапочкой, но у них было мало общего. Лгунья. Я недавно просматривала мамины вещи. Я без стеснения разглядывала лицо Грир. Эта леди умела скрывать эмоции, когда хотела. «Мне попалось немало ваших с мамой совместных фотографий». Грир изящно дернула плечом. «Боюсь, в те времена я стремилась оказаться на каждой фотографии». «Если вопрос, эй, каковы шансы, что именно твой новый муж обрюхатил мою маму, не усложнил бы получение образца его ДНК, я бы задала его просто, чтобы увидеть выражение ее лица. Вместо этого я задала другой вопрос, не менее провокационный. Кстати, о тех фотографиях. Кто такая Анна?»